Глава 8. Собирать мне было особо нечего, но я была этому рада. Налегке проще, когда ничего не тянет тебя вниз. Одна сумка с вещами и рюкзак с оружием и провизией на первое время. Тяжело не было. Я легко спустилась на первый этаж и надеялась на то, что все уже разошлись по комнатам и спят. Да, я как трусиха дождалась ночи, чтобы не видеть осуждающих взглядов и сбежать, не попрощавшись. Меня разрывало на части от мысли, что я бросаю друзей в такое тяжелое время. Оставляю их одних, зная, что могу больше не увидеть. Но я не могла иначе. Даже останься я рядом с ними, какой от меня толк? Я не пойду сражаться с огромным животом. Не смогу пойти и после, оставив новорожденную дочь одну. Спустившись в гостиную, убедилась в том, что никого нет, и тихо стала пробираться к входной двери. Первый этаж утопал в темноте, так как свет был выключен. Но я отлично ориентировалась и уверенно двигалась к цели. «Твои друзья ждут тебя на кухне». Шелест его голоса не напугал меня, лишь заставил замереть, как и сердце. «Они у меня остались?» Тихо спросила, обернувшись в сторону знакомого силуэта. Сэм стоял, прислонившись к стене, обездвиженный тенью. «Да, все поняли и приняли твой выбор. Тебя никто не ненавидит, наоборот, хотят попрощаться и поддержать». Бросив сумку на кресло, а следом рюкзак, вновь развернулась в сторону Сэма. Но он уже был ближе необходимого. Прямо передо мной. «Я знал, что ты захочешь уйти. У меня было время смириться с твоим выбором. Но я внес некие корректировки в твой план, дабы твоя задница вновь не пострадала». Его дыхание касалось кожи на моем лице, но я не отошла. «Какие именно?» Еле слышно выдавила из себя. «Мне не привыкать общаться с ним во тьме. Это наше привычное занятие, отчего я не хотела бежать хотя бы сейчас». Перед глазами всплывали образы наших нескончаемых дней. Как мы танцевали, целовались и просто лежали, обнявшись. В то время как мое тело было за решеткой, а разум там, где искал спасение. «Поцелуй меня!» Прогремел голос. «Один раз, Адена, сама. Ты спасала меня, а не город, но и его не позволила уничтожить. Не вини себя за выбор. Он был верным, и ты осталась собой, дав шанс на жизнь множеству людей». Он обхватил мое лицо и большими пальцами наткнулся на дорожки из слез на щеках. «Один поцелуй». Прислонившись лбом к моему, придвинулся ближе. «Умоляю, всего раз». Его голос дрогнул, как и мое сердце. Повинуясь лишь ему, я обрушила свои губы на его и застонала от боли, как и он. Это и правда было больно, разрушительно. Мы пожирали друг друга, тяжело дыша и прижимаясь друг к другу так сильно, как могли. Лишь звуки боли сопровождали этот момент и мои слезы, которые Сэм не успевал стирать. «Люблю тебя. Это то единственное, что никогда не изменится в этом мире. Я дождусь», — прошептал, оторвавшись от меня с явным усилием. «Ты слишком часто говоришь о любви». «Наверстываю упущенное». Я с трудом разжала пальцы и отпустила его футболку, чтобы позволить ему отстраниться от себя. Снова наша любовь была скрыта во тьме, как и всегда. Но это к лучшему. Лишь она свидетель нашей трагедии. Твой сопровождающий все тебе покажет. Я буду рядом, твоей тенью. Каждый раз, когда буду свободен от войны. Я не позволю, чтобы тебе и твоей дочери причинили вред. Вы будете в безопасности. Оставив короткий поцелуй на моих губах, Сэм растворился прямо у меня на глазах, будто это все было сном. Я рухнула на кресло позади себя и, зажав рот, начала сотрясаться от пожирающей душу и сердце боли. За нас, за себя, за него, за мою дочь, за всех. Это чертова жизнь, моя жизнь. Дав себе время на то, чтобы успокоиться и высушить слезы, поднялась на ноги и направилась в сторону кухни. Аккуратно, все еще побаиваясь, выглянула из-за угла и нашла взглядом Фрею. «Ты знаешь, что здесь достаточно тонкие стены, так ведь?» «Осуждаешь?» Явила себя подруге и уселась на стул напротив нее. «Ни разу. Сочувствую и понимаю». Грустно улыбнувшись, она подперла подбородок кулаком. «Вы с Фаером?» «Две отдельные единицы». Сразу получила ответ. «Черт». «Жизнь дерьмо, да? Но мы с таким рвением за нее боремся». Заметила Фрея, и я кивнула. «Есть такое. Я бы сделала то же, Адена. Ты носишь под сердцем ребенка, и это чудесно. Но помни о том, что может настать время, когда тебе придется вновь вспыхнуть пожирающим огнем. И не ради нас или кого-то, а ради мира, в котором жить твоей дочери. Если мы проиграем, ее ждет смерть или рабство. Надеюсь, ты сможешь выбрать, когда придет время». Оставить самое дорогое, что есть в твоей жизни, ради будущего этой самой жизни, не грех. Фрея взяла меня за руку и крепко сжала. «Не прощаясь, подруга!» Улыбнувшись мне, она поднялась и направилась на выход, по пути постучав в дверь, за которой скрывалась столовая и, как я поняла, моя семья. Следом явился Кит и Гор. Я немного растерялась, когда они бросились меня обнимать. А Кит вдобавок и со слезами на глазах. Он просил прощения за то, что считал меня грозным орудием, которого в помине больше нет. Он не знал, и я не держала обиды. Гор напомнил о времени наших тренировок и моем бое на ринге. Сказал, что я просто не имею права сдаваться так же, как и в тот день. Должна стоять до конца. Взял с меня слово, что познакомлю его с малышкой, и, обняв на прощание, еле увел Кита, который так и лил слезы, узнав, через что я прошла, пока мы не виделись. Следующим в кухне появился Матео, отчего я вскочила со стула. Защитная реакция, как ни крути. От него так и веяло холодом. Он подошел ко мне и, не отводя взгляда, поднял руку, отчего я дернулась. Он лишь усмехнулся и коснулся моей щеки, отчего я уставилась на него, не зная, чего ждать. «Я никогда не наврежу своей семье. Ты жена и возлюбленная моего сына. Дочь моего друга, а твоя дочь — моя внучка. Не бойся меня, девочка. Если понадобится, я встану стеной рядом со своим другом и сыном и укрою тебя с малышкой от всех бед». Оставив поцелуй у меня на лбу, он развернулся и отправился в сторону гостиной. Я бы так и стояла, пораженная его словами, если бы не шаги друга. Его эмоции добрались до меня раньше него. Фаер просто влетел в меня, но не забыл о препятствии в виде выпирающего живота. «Моя маленькая!» Крепко обнимая меня, покрывал поцелуями все мое лицо, отчего я снова начала реветь. «Знал, что нельзя оставлять тебя. Столько всего, и ты снова была почти одна. Черт, Адена, ну и как тебя отпускать? Нет, знаешь, я пойду с тобой, да?» Друг начал тараторить, и я усмехнулась. «Нет». Отстранившись, стерла слезы. «За мной никто не пойдет и не будет охранять, тратя свою жизнь. Это мой выбор и мой путь. К чему он приведет, только время покажет». Мы сели за стол, и Фаер, взяв меня за руку, прикрыл глаза и сверкнул маленькой молнией, отчего я улыбнулась. «Наша с ним общая сила прекрасна. Интересно, какая могла бы быть у меня с Сэмом и папой?» «Знаешь, я ведь скучаю по своей силе. Я любила огонь, тепло и сам гнев, который помогал мне двигаться вперед. Если бы не он, я бы уже давно сдохла где-нибудь». Шумно выдохнула. «Но призови я его сейчас. Точно погибну. И не только я». Поделилась тем, что было на душе. «Ты закопала часть себя, причем весьма значимую. Для этого необходима сила, которой можно позавидовать. Это ведь я учил тебя выживать без силы, но сам уже не представляю себя без гнева». «Сенсей, я тебя люблю». Крепче сжала его ладонь. «Что у вас с Фрей?» «А я тебя. Ты же знаешь, да? Мне не нужно говорить о том, что ты можешь на меня рассчитывать». «Я знаю», — кивнула, улыбнувшись. «И ты на меня, с легкими ограничениями». Усмехнулась, кивнув на живот. «Ты прекрасна. Я и раньше видел твой свет, но сейчас его будто стало в разы больше. Ты будешь прекрасной матерью, другом и опорой для своей малышки». В глазах собрались слезы, и я смогла лишь кивнуть. «Спасибо, вы обязательно познакомитесь. Лучший дядя, о котором можно только мечтать, у дочки уже есть». С улыбкой заявила другу и получила ответную. «Это точно. Я прокачу ее на поезде и отведу к лучшему тату-мастеру». Мы разразились смехом, но я покачала головой. «Только если он начнет останавливаться, и в него не нужно будет запрыгивать. А тату и речи быть не может, до 16 точно». Все еще посмеиваясь, вспомнила наше путешествие. «Был прекрасный день. Ради племяшки я остановлю эту махину», — заверил меня. «Я буду скучать, Фаер. Ты стал мне не просто другом, а братом, которого никогда не было. Люблю тебя». Бросилась ему на шею, зажмурившись. «Как же чертовски больно прощаться». «И я тебя люблю, сестренка. Береги себя и ее». «Сделаю для этого все», — заверила. «Не думай, что я не заметила, что ты пропустил мой вопрос». Приподняв бровь, ждала ответа. Фаер так тяжко вздохнул. Казалось, что он и себе ответить не может. «Я налажал, затем снова, и даже сейчас лажаю. Решил бы, что нам с ней не по пути, но нет. Я чувствую, что она моя до мозга костей, но...» «Но?» «Мне хочется убить ее или себя. Она упертая и непробиваемая. Прямая, как чертова стрела. И бесит до дрожи. У нее все просто. либо да, либо нет. Но у меня не так работает. Помимо белого и черного, есть и другие цвета, понимаешь?» Фаер с такой надеждой посмотрел на меня, что я захотела сказать «да, но...» «Ты говорил ей о том, что любишь ее?» «Нет, когда, блядь? Она все время рычит на меня или убегает?» «Ты говорил ей о том, что память о Лиле не то же самое, что любовь к ней, что прошлое осталось в нем, и ты готов идти дальше именно с ней?» «Нет». Я уставилась на друга, как на придурка. Он в голос застонал и уткнулся лбом в столешницу, отчего я усмехнулась. «Попробуй уже выразить свои эмоции словами, Фаер. У тебя всегда были с этим проблемы. Ты мало и плохо говоришь о чувствах, больше показывая свое отношение. Но иногда этого чертовски мало, и слова должны прозвучать, понимаешь?» Друг недовольно буркнул о согласии, а затем отлепил лоб от стола. «Мне можно дружить с Сэмом или попытаться убить его?» Он с таким серьезным видом задал вопрос, что я взорвалась смехом, схватившись за живот. Отдышавшись, вытерла слезы и кивнула. «Не нужно его убивать. Второй раз я его не верну». «А мне кажется, что только ты и сможешь». Мы обменялись взглядами, и впервые повисла тишина. «Сэм сказал, что Дор сбежал после той нашей встречи, когда погиб Коул. Он перебросил его в тюрьму, но того никто не видел. Кто ему помог? Как он сбежал? Что ищет? Как думаешь, кто опасней, Дор или Томас?» «Не знаю второго, но потому что вы рассказали, боюсь, они одинаково ужасны. Оба калечат жизни других, идя к своим неведомым целям. А как он сбежал?» Задумалась. «Думаю, ему кто-то помог. Другого варианта не вижу. У него везде свои люди». Кивнув, Фаер вновь притянул меня для объятий, и мы еще совсем немного проболтали, стараясь избегать неприятных тем. Было уже поздно, и пора выдвигаться, а я еще не попрощалась с папой и Дюрой. Поэтому мы вскоре простились. Помахав другу, с тоской провожала его спину, пока не расслышала шаги. Обернувшись, увидела карие глаза и с улыбкой встретила нового друга. «Я не буду долго тебя задерживать». Подойдя ко мне, протянул руку ладонью вверх, и я вложила свою, не раздумывая. «Мы о многом с тобой успели поговорить, и ты знаешь, что я всегда поддержу тебя. Прошу лишь об одном». Он прижал мою руку к своей груди и заглянул в глаза. «Береги себя не только ради того, чтобы у меня был хоть один смысл в жизни, но и ради всех своих друзей и родных, ради себя и дочки. Прошу тебя, услышь меня и запомни. Если в твоей жизни вновь что-то пойдет не так, и тебе нужно будет выбрать между смертью и гневом, выбери гнев. После смерти пути назад нет, а силы, что течет в твоих венах, есть. Ты не поддашься ему снова, ни в следующий раз, ни когда-либо еще. Цену за момент слабости ты заплатила сполна, и больше не захочешь платить, так ведь?» Я кивнула, внимательно слушая. «Помни, ты управляешь эмоциями, не они тобой. В тот раз ты сама позволила гневу взять верх. Не он это сделал, а ты. Это было твое решение, понимаешь?» Дюрей обхватил мое лицо и стер со щеки новую порцию слез. «Ты боишься не гнева, а себя, Адена. Вновь оказаться слабой. Но ты не должна. Этот мир не видел никого сильнее тебя. К черту этих теневиков. Ты пламя, огненная буря, которая может все. и ты больше никогда не выберешь слабость, только силу. Когда придет время, помни это. Не бойся пламени, прими его и подчини, как делала сотню раз. Оно станет твоим щитом, мечом и броней, а не погибелью. Я часто-часто закивала и обняла его, крепко сдавив в объятиях. «Спасибо тебе за все, я запомню». Пообещала. «Тебе спасибо за веру в меня и прощение. Всегда к твоим услугам». Отстранившись от меня, забавно кивнул, чем вызвал улыбку. «Береги себя и своих людей. Возможно, этот том не пойдет против своих, и вас не коснется его армия, но все же». «Он использует не только душевников, но и простых людей». Дюрей помотал головой. «Станем мы его целью или нет, но отсиживаться не будем. Я найду способ показать его лицо народу, помогу им понять, что главное чудовище не душевники, а один из них». «Мне нравится, что ты не сдаешься в попытке объединить народ». Искренне заверила его. «Я вообще редко сдаюсь, но больше всего жалею о том, что сделал это, когда речь шла о тебе. Но я ловкий парень». Он усмехнулся, слегка сгладив напряженный момент. «В роли друга я тоже ничего». Я улыбнулась ему и кивнула. «Согласна. Ты очень мне помог и поддержал. Спасибо еще раз». Чуть помолчав, прищурилась и добавила. «Ты храпишь с 2 до 4 утра. Так что невозможно уснуть, если не успела сделать это до этого времени». Карие глаза так забавно округлились, что было невозможно сдержать смешок. «Буду знать». Кивнул, засмеявшись. Затем притянул меня и поцеловал в висок. «До встречи!» Прошептал и, на прощание сжав мою руку, развернулся и начал исчезать в темноте, удаляясь в гостиную. Прикрыв глаза, попыталась расслабиться. Все эти прощания, слезы, слова, я уже на пределе. Не знаю, чего мне хотелось, но точно не оставлять их всех. Но и остаться не могла. Было желание собраться всем вместе и сбежать куда-нибудь в другой мир, где нет столько боли, проблем и чудовищ. Но это несбыточное желание. «Готово, мила». Найдя папу взглядом, нахмурилась, завидев сумки, заброшенные на его плечо. А увидев рядом с ним Джейн, которая держала еще 2, и вовсе опешила. «Вы не...» «Я только сопровождаю, а вот она останется с тобой, и это не обсуждается. Кто будет принимать мою внучку в этот мир? Ты уже рожала, об осложнениях читала?» Я так вылупилась на отца, что Джейн усмехнулась. «Ты-то откуда об этом знаешь?» Поинтересовалась. «Читал. Все, что было доступно, когда узнал о том, что Герда беременна. Родить целого человека — это тебе не сотню врагов спалить. Дело такое, серьезное. В общем, мы тебя, естественно, поддерживаем в твоем желании уйти. Но все сошлись на мысли о том, что хотя бы до родов с тобой должен кто-то быть. А лучше нее». Папа кивнул на подругу. «Мы никого не нашли. Она и роды примет, и убивать умеет, насколько я знаю. Все лучше, чем ничего». «Вот спасибо». Недовольно буркнула Джейн, но, взглянув на меня, улыбнулась. «У нас будет новое путешествие». Радостно заметила подруга, и я кивнула. «Ты правда согласилась пожить со мной? Или тебя запугали и заставили?» На всякий случай поинтересовалась. «Правда. Делать мне тут нечего, а резко понадобиться я никому не могу, так что...» Пожав плечами, она всучила свои сумки папе и, подойдя ко мне, взяла под руку. «Ну что, вперед?» «Вперед!» Подтвердила и последовала рядом с Джейн в гостиную за своими вещами. Хотелось бы знать, куда именно вперед, но на самом деле и не столь важно. Новая жизнь, новый дом, новая для меня роль матери. Вдали от всех, кого я люблю. Снова почти одна. Но это не навсегда. Скоро у меня родится дочь, и я больше никогда не буду одинока. Мое сердце будет биться ради нее. Моя малышка. Как же я надеюсь, что, решив уйти подальше от участников боевых действий, не совершила ошибку. Я опасна и бесполезна одновременно. Толку от меня нет. Да, я все делаю правильно. Пора исполнить мечту и пожить для себя. Возможно, когда все уляжется и ребята победят всех злодеев, мы сможем воссоединиться с ними. Имея такую большую семью, не хочется лишать дочь возможности узнать каждого из них. Страх неприятно перебирал струны души, подталкивая ко мне мысли о том, что мои родные могут погибнуть или оказаться вместе похуже, чем небытие. На столе под огромными лампами в окружении чудовищ в белых халатах. Я отбивалась от нее как могла, но все время проигрывала. Каждый день вдали будет окутан страхом, но я справлюсь. Должна. Нет, обязана. Оседлав Норда, бросила взгляд в сторону дома, где скрывались члены моей семьи. Осмотрела город, который так много дал мне, и навсегда останется в сердце. Под ржание наших скакунов я, папа и Джейн сорвались с места и понеслись в новую главу моей жизни. Оставалось надеяться, что хотя бы ее страницы не будут запятнаны кровью, болью и страданиями.